рыжеватая тигровая окраска, так что Макалу скорее носит мантию благородного белого тигра из заповедников Магараджи из Ревы. В те дни, когда окружающий мир исчезает в тумане и мгла глушит звук твоего голоса, сильнее ощущаешь одиночество. Безусловно, это один из источников своеобразного образа мышления горцев, не исключая и наших шарпов, у которых сотрудничество с экспедициями из разных концов света никак не ослабило веру в сверхъестественное и непознаваемое. Думаю, я много понял свой последний вечер в единичке. Сквозь просвет в облаках низкое солнце ярко осветило вершину скальной башни. Поворачиваясь лицом к стене Макалу, закрытой облаками, невероятно. Там, где в ясную погоду виден порог тысячеметрового склона, сейчас продолжается плоскость, и на ней стоит серая фигура, окруженная со всех сторон ярким разноцветным сиянием. Поднимаю руку, фигура отвечает мне тем же жестом. Это моя тень, спроецированная в мелких, рассыпленных капельках, частицах тумана. Мне понятно, что это чисто физическое явление, суть которого мне давно объяснили на школьных уроках, но как растолковать его шерпу, если он к тому же тигр Гималаев? Мало-помалу я примиряюсь с неудачей. Присутствие пищухи на этих высотах доказано прямым наблюдением, но не о ней самой, не о ее паразитах сказать, увы, нечего. Надо готовиться к спуску, так как дальнейшее пребывание здесь потребовало бы дополнительной доставки продовольствия. Однако история молоденькой Иети все же получает свое завершение в формалине и на страницах полевых записей. Когда уже казалось, что она сумела устоять перед всеми возможными приманками, вдруг буквально в последнюю минуту незнакомка вскочила в ловушку с шоколадом. Так не только был получен ответ на вопрос о верхней границе существования млекопитающих на Макалу, но и значительно сдвинулась вверх известная до сих пор высотная граница распространения целого ряда паразитов. Черные дни экспедиции. Наши исследования почти закончены. Осталось только дополнить ботаническую и энтомологическую коллекцию, так как только сейчас начинает развертываться под Макалу чудо пробуждения весенней природы. Об этом оповещают не только бабочки и зоны, и некоторые другие насекомые. Жизнь вернулась и к казавшимся высохшими, стелящимся кустикам рододендронов на морене выше лагеря. Теперь они сплошь усыпаны звездочками цветов, таких мелких, что на первый взгляд трудно и догадаться, что это рододендроны. Теперь у нас появилась возможность собрать образцы почв из нор и ходов мелких животных. Их нужно как можно скорее отправить в лабораторию, где из них в питательной среде, подобно тому, как выращивают бактерии, будет выращена плесень. Некоторые ее виды паразитируют не только на мышеобразных грызунах, но могут поразить и человека. Потом все нужно привести в порядок и приготовить к транспортировке. Сейчас более чем когда-либо справедлива мысль о том, что трудно собрать материал, но еще труднее в целости и сохранности отправить его домой. Спустившись с единички, я прочно обосновываюсь в базовом лагере и таким образом становлюсь участником событий тех дней, в которых главным является спортивная программа экспедиции — стремление достичь вершины Макалу по новой трассе. Напряжение борьбы за эту цель отразилось во фразе из записи, которую доктор Вольф в начале мая вместе с продовольствием прислал к нам на научную базу на верхний Барунский ледник. Наперекор отвратительной погоде пробиваемся к высотному лагерю номер 5. Дальнейшие сообщения были, однако, тревожны. В базовом лагере 4 больных, из них один довольно серьезно — Кришек. Правостороннее воспаление легких постоянно под кислородом. Плохая погода не только задерживает, но и берет свою дань. Что и говорить, не везет нам. Штормовые ветры, мороз, надвигающиеся муссоны — но разве все это исключение здесь? Нет, просто таковы большие Гималаи. Последующие события, если говорить вкратце, развивались следующим образом. 11 мая на высоте 7850 метров организован 5-й лагерь. Здесь ребро практически заканчивается тремя мощными скальными башнями. Первая палатка укреплена прямо у основания юго-восточной башни, и она частично врублена в лед,